Глава 12. Сказки темной стороны. Снаружи доносилась музыка, смех и голоса. Над головой колыхался натянутый тканевый потолок. Хотелось снести шатер к чертям и уносить ноги. Но такое поведение было бы гораздо подозрительнее, нежели выданные под зельем откровения. Только бы не наболтать новых. Я сидела, плотно сомкнув челюсти, и отсчитывала секунды, которые пока даже в одну минуту не складывались, не то что в целых 5. Атикус стоял рядом, в злосчастном метре, поглядывая на меня сверху вниз. На доли секунды он растерянно нахмурился, затем его лицо вновь приобрело непроницаемое выражение. Я же осознала, что пялись весьма оценивающим взглядом. Красивая мантия, между прочим, хоть и довольно условно накинутая поверх повседневных рубашки и брюк. Глубокий синий цвет ему шел, оттеняя небесную голубизну глаз, светлые волосы и природную, слабо поддающуюся загару бледность. Студенческая форма на нем когда-то смотрелась не хуже. Почему я воскрешаю это в памяти? Категорически не собиралась. Негодование попросилось наружу со страшной силой. Перегородку между мозгом и языком снесло. А насколько профессионально подсовывать под видом успокоительной настойки сомнительное зелье? «Раз выпили, значит, подсунуто было профессионально», — отозвался Атикус без намека на угрызение совести. «Напишите на меня жалобу». «Не люблю жаловаться». «Тогда выскажите все, что обо мне думаете. Можно нести, что попало, и никакой вам за это ответственности. Замечательное зелье». О, вернул себе привычный сарказм. Очевидно, инцидент на открытии исчерпан, и жертв меня исключили. Несмотря на выданный карт-бланш, гнев куда-то улетучился. Когда разрешают, то ругаться и не в кайф. Кроме того, заподозрить неладное после моего перформанса было логично. Странно предъявлять прорицателю за то, что он подспудно учуял несоответствие в моих словах. Вдобавок, ему оказалось настолько не все равно, что потенциально под жалобу подставился. «Да не думаю я о вас плохо. Наоборот». В этот раз была неожиданно рада не скупиться на слова. «Спасибо, что пришли на помощь. Не представляю, что бы я без вас там делала». Варианты, конечно, имелись, но время поджимало, а прятать труп — дело не быстрое. «Вы преувеличиваете», — не согласился Атикус, хотя услышанное ему явно было приятно. «Впрочем, пожалуйста. В моем нынешнем положении есть неоспоримый плюс. Не вышло благоразумно промолчать. Самое страшное уже случилось. Вам так только кажется. Если вы предсказываете мне будущее, то давайте, пожалуйста, про любовь. Это более-менее безобидно». «Зашли бы в будку для гаданий», — душевно посоветовал Атикус. «Как раз их профиль. Бросьте, Эника, все у вас еще впереди. Ну, вы были с открытия, невелико горе. Нарушительница правил себе верна. Или вас беспокоит, что слезы на публике подпортят вашу репутацию?» «Нет», — протянула я, изрядно развеселившись от его предположения. «Репутация последняя, что меня волнует». Он медленно кивнул, но взглянул при этом очень выразительно. «Чёрт. Как-то двусмысленно прозвучало. В смысле, без разницы, кто что обо мне скажет, важно лишь мое мнение. Я мечтала многого достичь, а в итоге — провал. Не промахнешься, не добьешься успеха», — покачал головой Атикус. «И разве это провал? Вот у бездны. Знаю, мне из-за нее еще разгребать и разгребать. Дурацкое зелье почти прокололось, надо срочно исправляться. Чуть не арестовали за призыв демона, грозились отчислить. Влепили предупреждение. Вам не понять». «С чего бы? У меня это тоже было». «Несанкционированная оккультная деятельность? Предупреждение. Неправда. Не было у него ни одного. По крайней мере, до 6-го курса». «Хм. Честно?» — переспросила я с мольбой в глазах. «А за что?» «По очень банальной причине». Криво усмехнулся он. «Подрался, хотя драка это можно назвать с натяжкой». «А? Я никого уравновешеннее не встречала. Какие нафиг Атикус и потасовка? Этим словам в одном предложении не место». Действие зелья начинало отпускать, поскольку я задала единственный вопрос. «С кем?» «С одним сокурсником». Последовал скупой ответ, а затем другой, словно на опережение. «Из-за девушки». «О!» «Неважно». Атикус смотрел на меня, но будто мимо. Уже было поздно. Во рту растеклась противная горечь. Я сглотнула ее и зачем-то спросила. «Вам с ним вдвоем предупреждение вынесли?» «Нет». На его губах вновь мелькнула невеселая усмешка. «Только мне». «Обидно». «Отнюдь. Как и вы, я сравнительно легко отделался. Обошлось без ареста и отчисления. Сделанным не горжусь, но и не жалею. Он заслужил». «Что ж, напрашиваются определенные выводы. За обычные мальчиковые разборки ректорат не наказывает. Вот если применить опасную магию, да вне экранированной площадки, то могут и отчислить, и арестовать. Ребята с предсказательского факультета не только раскладами рун сильны, но...» «Понятно, о каком сокурснике речь. Тот факт, что Атикус получил предупреждение о непутевку к целителям до конца года или в морг, говорит о том, что дракой это можно назвать с натяжкой, потому что оппонент не ответил. Согласен был, что заслужил?» Горло сводило спазмом, слова закончились. Не находилось ни одного, все исчезли. Эффект от зелья спал, констатировал Атикус и жестом пригласил следовать за ним. «Провожу вас к запасному выходу». «Хорошо, правильно. Через главный лучше не идти». В зале вовсю гремел праздник. Толпа вокруг сцены, парочки у палаток и на каруселях, снующий туда-сюда персонал. Я переставляла ноги на автомате, чувствуя себя ровно так же, как в первые дни этого злосчастного лета. Словно я не я, а тело не мое, пусть и вроде бы мной контролируется. Огни опять светили слишком ярко, звуки оглушали, мир казался переполненным, быстрым и суетным. Ну или я категорически за ним не поспевала. В подобной отстраненности были и положительные стороны. Меньше осознанности, меньше мыслей, меньше переживаний. Беда в том, что находиться в этом состоянии нужно строго наедине с собой. Короткая прогулка вдоль рядов, срезанный через площадку с лунками путь, и вскоре мы нырнули в неприметную арку за зеркальным лабиринтом. Очутились в узком коридоре длиной в пару метров, который вел к черному входу безо всяких воздушных шаров и красочных вывесок. Абы кому там было не пройти, магический барьер снимался преподавательским амулетом. Атикус приоткрыл служивший дверью плотную занавеску, пропуская меня вперед. Я вышагнула из-за спины провожатого, протискиваясь мимо него к виднеющейся парковой зелени. А дальше случилось то, чего я так опасалась. Боялась больше всего, с самого начала. Сантиметры расстояния между нами сократились, его плечо задело моё. Толком мы не поняла, как уткнулась носом ему в грудь, вдыхая забытый теплый запах. Недопустимо близко. Щека встретилась с прохладной тканью мантии, под которой улавливался учащенный стук сердца. Приятное чувство? Знакомое, родное, почти комфортное даже. Будто вернулась домой. Только это ложь. Ловушка самообмана, нет давно никакого дома. Ничего нет. Да, было бы приятно, если бы не было так больно. «Тсс, ну что вы, все будет хорошо, я узнавал». Прошептали мне в макушку, аккуратно похлопывая по спине. Шумно выдохнув, я прижалась крепче. «Эника, перестаньте. Я вам в отцы гожусь». Отстранившись, я выпрямилась, глядя во внимательные глаза напротив. От услышанного губы изогнулись в невольной улыбке. «Нет, Атикус, вы совершенно не годитесь мне в отцы». «Я и не раздумывал над тем, чтобы вас удочерить». «М-м-м». Не прерывая зрительного контакта, я отступила в приоткрытый проем. «Раз мне в любом случае ничего не светит, то я пойду, пожалуй». Нагло, зато он укрепится во мнении про нелепые попытки флирта. Ими мне проще всего обосновать свое дебильное поведение. Через несколько шагов меня обступил парк. Мельтешил клумбами, кустами и деревьями, разгонял сиянием фонари расползающиеся сумерки. Чем больше осознавала произошедшее, тем сильнее угнетали любые рассуждения на эту тему. Я позволила их себе ненадолго, а потом запретила, решительно выкинув из головы. «Хватит. 20 лет прошло. Мы теперь оба другие люди. Я так вообще буквально. Неважно, что у нас раньше было, а уж тем более, чего не было». «О важном». Аура на платке отпечаталась отчетливо. У меня оставалось чуть меньше часа, а до преподавательского квартала идти минут 15 неспешным шагом. «Успеваю. Пора заканчивать дела в Междумирье. Пробраться в дом ректора, найти мою книгу, провести с Кловисом ритуал и валить отсюда». Таким был изначальный план. За исключением проникновения со взломом, конечно. Одолжить в парке Магакат было бы быстрее, но привлекло бы лишнее внимание. Во-первых, езда по центральным, хорошо освещенным дорожкам повышает вероятность встретить кого-нибудь знакомого. Во-вторых, я в вечернем платье на каблуках. Срезать через парковую рощу — другое дело. Растительность покорно расступалась благодаря пасам из арсенала природников. Трава стелилась мягким ковром. Что до остального? Все, что нельзя обойти, можно перепрыгнуть. Заклинание левитации в помощь. Свидетелей сему безобразию не нашлось. Те, кто таскается в сумерках по укромным зарослям парка, ни капли не интересуются посторонними, подлетающими в полумраке девицами. К кварталу поселку я вышла по аллее сквера, в обход главных ворот. Отсюда до ректорского дома было ближе всего. Мне не стоило никому мозолить глаза, но при этом я не скрывалась. Ибо кодекс ночного грабителя гласит, если у тебя нет артефакта для невидимости, то красться и передвигаться перебежками от столба до столба будет скорее подозрительно, чем конспиративно. По утопающим в пышной зелени улочкам я прошлась свободно, мало ли к кому явилась и зачем. Здесь живут чуть ли не все преподаватели, а еще многие почетные работники, как университета, так и междумирья. Гулять тоже не возбраняется. В конце концов, вдруг мне захотелось полюбоваться на приватные домики, окруженные узорчатыми заборами и роскошными палисадниками. Подумаешь, в вечернем платье. Нарядной быть не запретишь. Жилище ректора находилось в некотором отдалении от соседей, за густой живой изгородью и витиеватой кованой оградой. Два этажа нежно-розового здания, сокрытого пышными ветвями высоченных деревьев. Уж не чудную ли облицовку прикрывает ими Аарон? Помню, Лукаш передизайнил дом по просьбе очередной новой жены. Та считала его излишне мрачным. Дом, а не мужа. Хотя не факт. У преемника, видимо, рука не поднялась на такую красоту, обошелся природной маскировкой зарослями. Свет фонарей густо заливал улицу, часть фасада и символически запертую калитку. Соседи не подавали признаков присутствия, но требовалось перестраховаться. Короткий замыкающий пас, и лампочки заморгали, погаснув на пару секунд. Их хватило, чтобы преодолеть оставшиеся до калитки метры, отворить ее и прошмыгнуть во двор. Цветник разросся так, будто в Междумирье по-прежнему доминировала гардская энергия. Раскидистых кустов было столько, что хоть любое непотребство за ними твори, никто не заметит. Ну, до тех пор, пока не сработает магическая сигнализация. Почувствовав характерное дребезжание сгустившегося воздуха, я сразу замерла. Хорошая у ректора защита понаставлена. Барьерная. Компенсирует уединенность дополнительными мерами безопасности? Еще шаг, и я уперлась бы в невидимую преграду, способную запечатлеть ментальный слепок нарушителя границ. Платок, пришло твое время. Извлеченный из пространственного кармана и вновь надетый на плечи, он окутывал меня впитанной в ткань энергией Аарона, имитируя его ауру. Личина законного хозяина дома — своего рода пропуск. Пройдя через обманутый заслон, я поднялась на крыльцо к последнему рубежу — массивной наружной двери. Увы, она не поддалась моим манипуляциям. Надежный замок. И зрелие. Магии не открыть. Кто вообще запирает двери при магической барьерной защите? То ли ректора совсем замучили одержимые влюбленностью студентки, то ли ему жалко соседям лишний раз соли одолжить. Не думая унывать, я обошла дом по периметру. Беглый осмотр показал, что выход есть, точнее, вход. Кому нужна дверь, когда есть такое замечательное удобное окно? Жаль, что чердака. Высоченное дерево оказалось кстати. Зеленое платье удачно мимикрировало под буйную листву. Пришлось убрать туфли в пространственный карман и помочь себе воздушной магией, но до крыши я добралась. Черепица предательски скользила под ногами, холодя босые ступни. Прямо как в старые добрые времена. Какой-то вечер ностальгии, чтоб ее. Открыть окно удалось, поддев точечным энергетическим импульсом внутреннюю защелку. Приземлившись на чердаке, я изумленно присвистнула. В неуверенно проникающих извне лучах света угадывался здоровенный батут. Счастье, что я спрыгнула не на него. Безо всякой левитации могла пробить крышу и голову. Неловко вышло бы. Наколдованный осветительный шар позволил рассмотреть больше. Чучело проклятой совы, сдутый надувной бассейн, ботинки для хождения по потолку, канистру масла для бороды, мешки специй. Вот это склад. Арн перетащил сюда все ненужное добро Лукаша, не выбросил, что обнадеживает. В углу покоились разнокалиберные котлы, букет половников, блестящая корыта, нагромождение картин в рамах, тележка с цветастыми халатами и книги, целые стопки. Я кинулась к ним, изучая корешки. Книги в основном были поваренные, по элианской кухне, плюс кое-что по магическим потокам, видимо, используемое при разработке накопителей. Трактата о темной материи от Зерана Шелана и Ричарда Форса тут не завалялось. Но бросать столь редкое издание на чердаке — кощунство. Его бы на полку в личную коллекцию или вовсе под стекло в рабочий кабинет. Времени в моем распоряжении имелось около получаса. Потом аура на платке растает, и сигнализация распознает во мне чужака. Не теряя ни минуты, я доосматривала чердак сканирующими чарами и, не найдя других книг, умчалась на второй этаж. Досконально перерывать вещи Аарона было некогда, к тому же это перебор. Я задействовала заклинание интуитивного поиска, чтобы нужное само попадалось на глаза, и заглянула в каждую комнату, включая спальню. Там, под зеркальным потолком, стояла широченная кровать с прозрачным балдахином. А я еще думала, что вкусы Лукаша довольно специфичны. Косметических средств и улучшающих внешность артефактов на столике было столько, что любая дева обзавидуется. Чего стоит хотя бы спрей для упругости кудрей. В ванной аналогично. Особенно поразили джакузи, забытый на бортике поднос с миской хвостиков от клубники и недопитая бутылка игристого вина. Чтоб я так жила. Другая комната оказалась гардеробной с умопомрачительным количеством одежды. Третья — тренажерным залом. Пыточные агрегаты всех мастей, массажное кресло и никаких книг. Спуск по лестнице на первый этаж напоминал музейную галерею. Над каждой ступенью висели магографии Аарона, каждая из которых тянула на главу очередного успеха из его жизни. Запечатленные моменты шли в хронологическом порядке. Вручение диплома с отличием в Элодианском университете, прибытие на вокзал Междумирья в качестве преподавателя, получение собственного кабинета на ментальной кафедре, церемонии по случаю назначения на должность декана, а потом и ректора, мероприятия с учеными-магами, конференция по поводу выигранной под его частичным руководством битвы за источник. Позировал Аарон везде как суперзвезда. Знал толк в ракурсах и позах. Я сунула нос на кухню, обнаружив доску с расписанным по часам рационом здорового питания и банки молодильного яблочного пюре. Охота же ему. Мне и то было лень этим заморачиваться. По-моему, ректор упорно остается холостяком по той причине, что ни одна дама просто не способна любить его сильнее, чем он сам. Обойдя столовую, гостиную и безликую гостевую комнату, я, наконец, попала в кабинет. На стене под стеклом в нарядной рамке висел портрет ректора. М-да. Но книжные шкафы были. С его книгами. В буквальном смысле. Мастерство астрального проецирования для четвертого курса ментального факультета за авторством Аарона Кавура. Несколько десятков экземпляров. Дважды, да. Не желая сдаваться, я напрягла память и смутно вспомнила что-то про подвал. Он действительно существовал. Неприметная лесенка под крышкой в полу, прикрытая ковром в коридоре. По всем признакам, самое любопытное для меня помещение. Ступая по шершавым деревянным перекладинам, я не сдержала полной надежды возглас. Это библиотека? Или лаборатория? Красивая. Прожжённый неведомо чем диван, исчерченный нечитаемыми, поблекшими оккультными символами пол и вожделенные стеллажи. Пара кило пылищи, сотни книг. Сдерживая чихание, я кинулась к ним. Редкие издания, по темной магии и довольно специфичные. Про высших демонов, экспериментальные ритуалы с глубинными слоями бездны и методы присутствия в ней без летального для мага исхода. Занятный выбор тематики. Только моей книги среди них не было. Ни следа ее. От пыли обиды на судьбу свербела в носу и щипала в глазах, хоть вправду рыдай в голос. Я несдержанно пнула диван. Накидка на плечах теряла последнее тепло скопированной ауры. Ужасно волновали два вопроса. Что такое не везет и как с этим бороться? Единственная ниточка оборвалась. Месяц мучаюсь впустую. Конца и края этому даже на горизонте не видать. Бесит. Я плавно выдохнула, приходя в чувство. Ладно, никто и не гарантировал, что все разрешится сегодня. Вероятность того, что книга спокойно дожидалась меня тут столько лет, была крайне мала. Кто угодно мог ее взять. Лукаш и не такое любит безвозмездно раздавать. Разберусь. Я была осторожна по пути к Аарону, в доме не наследила. Высплюсь, отдохну и подумаю, где искать дальше. Убраться отсюда порталом было бы удобнее и надежнее, но платок с имитацией чужой ауры не позволял этого сделать. А снять его сейчас чревато срабатыванием магической сигнализации. Я вернулась на чердак, через который и проникла. Вновь проделала то же самое, только наоборот. Вылезти, запереть импульсом защелку на окне, потом по крыше на дерево и вниз. На последней ветке, метрах эдак в двух от земли, я уселась, чтобы побезопаснее спрыгнуть на траву. Внизу от клумбы отделилась тень, совсем не похожая на куст. Я вздрогнула и, едва не свалившись, вцепилась в ветку. Тень в свете фонаря оформила силуэтом, под дерево вышел Киллиан Зинбер. «Почему? Откуда?» «Не слезается». Поинтересовался он и заботливо велел. «Руку дай». Я вложила в его протянутую ладонь свою. Тепло прикосновения, щекотный магический импульс, объятие налетевшего ветра. Подхватив, воздушный поток бережно спустил меня к Киллиану. В нескольких сантиметрах от настоящих объятий. Не отпуская мои руки, он наклонился ко мне еще ближе. Мгновение, и на запястье защелкнулся рельевый браслет, обрубая магию. «Вы арестованы», — сообщили подчеркнуто официальным тоном и сняли накидку с моих плеч. «А это я изымаю как вещественное доказательство». Тут ты и поняла, что ошиблась. Нет, прежде я не знала о невезении ничего.